Оказывается, тот пожелал познакомиться с интересным молодым болгарином, который так внимательно его слушал. Каково же было удивление Хрущева, когда он узнал, кто я и где работаю. Он задал мне 2-3 формальных вопроса, долго жал мне руку и смеялся над своей ошибкой. Потом, во время встреч в Болгарии, в частности, в Эвстеноградском дворце царя Бориса в Варне, он кивал мне и, весело улыбаясь, покачивал головой. Вот, мол, какого дурака свалял. Вообще он был прост и предупредителен в общении с интеллектуальной обслугой. Особенно выделял и ценил речеписцев, поскольку сам чувствовал недостаток образования и культуры, чтобы довести до конца и обработать для печати свои выступления. Многие пользовались этой его слабостью в личных целях. Особенно это развелось при его преемниках, когда составители речей унижались до того, чтобы выпрашивать плату за свои услуги, и плату немалую, академические звания, лауреатские значки, премии или высокие должности. Юве учил нас скромности, честному и чистому служению государственным интересам, и те, кто оставался верным этому принципу нравственности, заложенному им в нас, никогда не гонялись ни за премиями, ни за званиями, для чего требовалась скорее ловкость, чем выдающиеся результаты деятельности в науке или публицистике. Впрочем, первый нередко произносил свои речи и без всякой подготовки. Иногда они бывали сумбурные, особенно если он был чем-то сильно возбужден и заведен. Но вот в Болгарии мне довелось слышать речь, которую он произносил явно экспромтом в клубе шахтерского поселка. Вернувшись после спуска в шахту, не сняв каски и специального шахтерского одеяния, он, выйдя на сцену, произнес речь, которая длилась 40 минут. Ничего ему не мешало, никто не торопил, и это была на редкость складная речь с простыми, но четкими мыслями и суждениями в ясной и грамотной форме. Она вызвала прекрасный отклик аудитории и не составила никакого труда для редакторов при подготовке ее к печати. Я замечал эту особенность и у некоторых других наших политических руководителей. Прикованные к бумажке, они читали текст, написанный чужой рукой, занудными, нередко заунывными голосами. Но попадая в необычную обстановку, которая требовала импровизации, они вдруг стряхивали с себя оцепенение и произносили хорошую, четкую, грамотную речь. Я тогда еще понял, как мучительно была сложившаяся традиция читать речь, как обедняла она личность и низводила даже яркого человека до уровня простого статиста. Ведь произносить чужой текст, не прошедший через твое сознание и твою душу, вещь в сущности невыносимая. Все время чувствуешь себя как бы отчужденным от этого текста, искусственно пришитым к нему. Понимаешь, что почему-то так надо, что опасно бросать вызов традиции, но испытываешь постоянную неловкость, неприязненное чувство то ли к этой традиции, то ли к чужому тексту, то ли к самому себе. Я встречал очень немногих деятелей, которые умели хорошо произносить написанную кем-то речь, не тарабаня как солдат, не подвывая как пономарь. Чаще всего это было тогда, когда докладчик своей рукой переписывал весь текст. Надо сказать, что первому все это не грозило. Это был человек глубоко уверенный в себе, раскованный и даже озорной. Когда он начинал говорить, никто, даже он сам, не знал, чем кончит. Отчасти это было свойством его натуры, но отчасти он пользовался этим для политической игры. Он демонстрировал возмущение и произносил слова, которые в виде печатного текста наверняка вызвали бы взрыв негодования у собеседника, партнера или оппонента, но ему это сходило с рук, поскольку списывалось на счет эмоций. Мне иногда казалось, что он заговаривается, настолько бурно и необузданно текла его речь в иные минуты, но потом он постепенно успокаивался и, нащупав дно, возвращался к предмету своего разговора, остро следя своими маленькими озорными веселыми глазками за выражением лиц слушателей. «Ну и актер», — думал я, глядя на эти перевоплощения. «Вот кого не хватает Олегу Ефремову в «Современнике» для полного комплекта». Во время митинга на площади Димитрова в Софии докладчик не раз отвлекался от текста. Я сидел на стуле за трибуной, с которой он выступал, и помечал места, пытаясь записать новый текст.